Тайсюань против аристократов. Побег. Бум. Массивные двустворчатые двери, ведущие в большой красиво украшенный зал, содрогнулись, но выдержали нагрузку. «Тайсюань, открывай, тебе не уйти от меня», — послышался ненавистный и высокомерный голос. Я не стал отвечать, а направился к центру ритуального зала. Впереди было еще много работы, а дверь продержится не больше 5 минут. Подойдя к заготовке магической печати, нарисованной на полу в центре подземного зала, я принялся переделывать отдельные элементы печати, одновременно вливая в нее ци. Бум. Двери опять содрогнулись, но выполнили свое предназначение, удерживая врагов за пределами помещения. На автомате выполняя привычную работу, благо схема печати была мне хорошо знакома, я задумался над тем, как же я дошел до жизни такой. Я родился в небольшой деревушке в предгорьях Шаньшу. В возрасте 14 лет меня заметил мой учитель, трижды проклятый демонический культиватор Лаумо из секты Алой Зари. Пожалуй, воспитание и обучение меня было единственным успешным начинанием в его жизни. Когда я в возрасте 108 лет прервал страдания земного существования своего учителя, я уже находился на 5-й ступени культивации ци. С тех пор прошло 296 лет. Сейчас я занимал пост одного из 3 старейшин секты Алой Зари и являлся демоническим культиватором пика 7-й ступени. Я был близок к переходу на 8-ю ступень, но уже 20 лет не мог преодолеть этот рубеж. Бум. Крак. Я посмотрел в сторону двери и сосредоточился на печати, не прекращая выстраивать узор из потоков ци, образующих сложнейшую структуру. Тщательно изучив причину своих неудач в возвышении, я пришел к выводу, что мой прогресс замедлился из-за слишком старого тела. Я упустил время, из-за чего темп моего восхождения по ступеням культивации тормозился неумолимыми законами мироздания, созданными волей богов. Но не все еще было потеряно. 5 лет назад в гробнице одного древнего культиватора я обнаружил запретную демоническую технику похищения тела. Доработав ее, я получил способ переселиться в молодое и полное сил тело. Оставалось только найти подходящего донора. Я сразу занялся его поисками, понимая, что качество материала должно быть идеальным, если я хочу достичь 8-й ступени культивации и встать вровень с богами. 2 года назад в секте появился новый ученик, который сразу привлек мое внимание. Ли Бао развивал свое ядро ци с такой легкостью, что это вызывало приступы зависти и зубовный скрежет у всех окружающих. Всего за год он добрался до пика 4-й ступени, и я решил использовать его. Это тело было идеальным сосудом для меня, великого культиватора 7-й ступени, овладевшего тайным демоническим искусством управления кровью. Я подготовил все необходимое для проведения ритуала, и оставалось только заманить гения секты в ловушку, не привлекая внимания других старейшин, которые с интересом и страхом наблюдали за его восхождением. И у меня почти получилось. Почти. Увы, заготовленная ловушка в главном зале одной древней гробницы, куда я направил избранного, не пригодилась. По пути к созданной мной ложной сокровищнице он неожиданно наткнулся на настоящую сокровищницу древнего культиватора, принял его наследие, а потом сквозь землю провалился. В буквальном смысле этого слова, в исхоженной вдоль и поперек гробнице, служащей полигоном для испытания учеников, провалился пол в одном из боковых коридоров, и мое будущее тело унес бурный поток подземной реки. Ох, как я рвал и метал, как проклинал богов и судьбу, считая, что сгинул мой лучший шанс на возвышение. Я проверил еще 100 других претендентов, но ни один из них даже близко не стоял со сгинувшим гением. И вот, 1,5 года назад пропажа вернулась. Да еще как, записавшись на турнир под вымышленным именем, Ли Бао дошел до финала, победил гения секты Сияющих Небес, а потом раскрыл свое лицо, заодно привлекая внимание принцессы клана Кровавой Луны. Но главным сюрпризом был его уровень культивации, пик 6-й ступени. Я шел к такому результату почти 200 лет, а этот выскочка добился его чуть больше, чем за 1,5 года. Я срочно завершил подготовку к ритуалу похищения тела и решил открыто выступить против избранного. Темной ночью я проник в его покой и попытался схватить, используя тайную технику кровавого паралича, которая не повреждает тело. Но кто же знал, что в эту ночь вместе с ним в постели будет лежать эта принцесса-шлюха из клана Кровавой Луны. Она смогла снять мое проклятие, после чего я был вынужден вступить в бой с Ли Бао. Тогда мы знатно потрепали друг другу нервы, так как я не мог использовать всю свою силу, боясь повредить будущее вместилище, а нахальный избранный с чего-то решил, что сможет потягаться со мной со своей шестой ступенью. Наш легкий спарринг прервало появление главы секты и одного из старейшин. Мне пришлось скрыться. Хотя Либая и узнал меня, он не мог в открытую заявить о моем нападении. Вместо этого он сговорился с двумя другими старейшинами секты, и они нанесли мне удар, которого я никак не мог ожидать, убили лидера секты, всегда стоявшего на моей стороне. Ведь он на самом деле был моей марионеткой, которую я держал в подчинении, каждый месяц выдавая противоядие против моего секретного яда гниющей крови. И вот, прорвавшийся на седьмую ступень Либая в сопровождении двух старейшин секты и еще сотни предателей сейчас ломился в дверь моего тайного ритуального зала, спрятанного в недрах горы Шаньшу. Бух, бубух, хрусть. Дверь держалась, но ясно было, что она уже на последнем издыхании. Свет минимум трети кристаллов ци, украшающих ее изнутри, уже померк. «Тай Сюань, что ты задумал?» — голосил Либая своим противным голосом. «Немедленно прекрати и сдавайся». «Ага, ща, ишь, чего захотел?» Я осмотрел печать и довольно кивнул. Все было готово. Те полгода, пока я считал Либая погибшим, я работал над новым проектом. Я совместил печать похищения тела и печать пространственного переноса в другие миры. Открытие перехода для физического перемещения в другой мир было сложной задачей. Обычно, такими вопросами занимались культиваторы девятой ступени. Но я нашел обходной путь. Открываемый мной межпространственный переход мог переместить только душу и энергетические оболочки культиватора. А благодаря особому модулю поиска он должен был выкинуть меня рядом с идеальным вместилищем для моего духа. После этого активировался ритуал похищения тела, и я становился молодым и здоровым культиватором, чей жизненный путь только начинался, и чей уровень культивации находился на пике седьмой ступени. А главное, в другой мир не сможет пролезть ни один из моих завистников, коих в этом мире за 400 лет скопилось до неприличия много. Но ничего, после становления богом я еще вернусь сюда и всех покараю. А сейчас стоит уже активировать ритуал, пока дверь еще держится. Но перед этим нужно активировать систему самоуничтожения моего тайного убежища. Интересно, понравится ли Либая мой сюрприз с падением горы Шаньшу ему на голову? Не теряя больше ни секунды, я активировал множество духовных печатей, разбросанных по залу, и встал в центре ритуального круга. Пора. Потоки ци закружились в сложнейшем хороводе, выдирая мою душу из тела. В последний миг перед открытием портала я увидел, как двери в зал рухнули на пол, и весь мир вокруг залило пламя бездны, сработал еще один слой защиты. Но ритуальный круг это пламя не тронуло, так как он был защищен сильнейшим защитным массивом. А через миг мою душу затянуло в разрыв в пространстве, и все сгинуло. 02. Бездарь. Сам процесс внедрения моей души в новое тело я не запомнил. И нет, это не было каким-то дефектом ритуала. Просто согласно законам богов, сам мир вокруг должен был считать, что я обитал в этом теле с самого его рождения, а потому, у меня не должно было быть воспоминаний о моменте вселения, плюс я должен был помнить все, произошедшее с донором моего тела с момента рождения вплоть до момента переноса. Первая задача решалась простейшей печатью беспамятства, которая не дала мне запомнить момент вселения в тело, а вторая достигалась особой техникой похищения души, которая копировала память человека, попутно выдирая его душу из тела. Вообще-то смерть допрашиваемого была нежелательным побочным эффектом, от которого я так и не смог избавиться, но в ритуале похищения тела избавление от души бывшего владельца было весьма уместным. Открыв глаза, я увидел небольшую комнатушку, заставленную дешевой на мой взгляд мебелью. Я лежал на деревянном полу, скрючившись и прижав руки к груди. Видимо, болезненный процесс похищения тела застал донора прямо посреди комнаты. Тело ломило от недавно испытанных мышечных спазмов, но я не мог использовать ци для самоисцеления. Пока энергетические оболочки моей души встраиваются в тело и срастаются с ним, я не мог снять печать подавления со своего ядра ци, а без этого оставалось только использовать ресурсы похищенного тела. Впрочем, ничего страшного не произошло. Поднявшись на ноги, я добрел до кровати и рухнул на нее, растягиваясь во весь рост. А теперь самое время изучить память прошлого владельца тела. Теперь мое имя – Завулин Зарницкий. Мне 18 лет. Я сын простолюдинов, живущих в империи Диус в городе Ксантин. Вся власть в этом мире принадлежит наследственным аристократам, которые одновременно являются культиваторами, хотя здесь их называют магами. Кстати, мой предшественник тоже был магом и даже недавно поступил в какую-то академию магии, где будущие боевые маги учились управлять своим даром. Что интересно, он слыхом не слыхивал ни о каких техниках культивации ци, вместо этого мечтая изучить заклинания, которые по сути были странными боевыми техниками и заменой печати ци. Но с этим можно было разобраться позднее. Куда больше меня смущал тот факт, что при не самом плохом таланте мой предшественник даже не думал о том, чтобы добиться места в обществе, используя силу. Вместо этого он был типичным подхалимом и жополизом, прямо мечтающим стать рабом главы сильного рода. Это как-то было связано с устройством самого государства и его законами. Сильный одиночка не имел шансов пробиться наверх в мире, где все давно было поделено между аристократами, их родственниками, знакомыми, друзьями и так далее. Сила связей была важнее личной силы. Что ж, будет забавно взбаламутить это загнивающее болото и взойти на престол силы, попутно вырезав всех этих аристократов, кичащихся своими титулами и родословными. Подумать только, в этом мире ничего не знают про культивацию ядра ци. Сила мага по большей части зависела от того, что ему было дано при рождении. Это же прямо страна непуганных идиотов. Да любой ученик внутреннего круга моей секты Алой Зари смог бы стать здесь императором. Чего стоит вся магия этого мира, если ци-культиватора четвертой ступени просто игнорирует любые потоки ци-культиватора первой ступени? Самая простейшая техника огненного шара сметет щиты местных архимагов, даже не заметив их. Ох, это будет просто избиение младенцев. Надо поскорее восстановить чувствительность к потокам ци и все проверить самому. Но для этого придется подождать хотя бы несколько часов. Первый слой сдерживающей печати я смогу снять не раньше, чем окончательно закреплюсь в новом теле. А пока можно попытаться понять, кем был донор моего тела и в какую такую академию он поступил. Итак, мои родители Радомир и Фрия Зарницкие были простолюдинами среднего достатка. Они оба были магами, но не изучали боевой магии, знать которую могли только аристократы. Ну или как минимум те, кто пытался ими стать. Императорская академия магии в городе Ксантин была одним из немногих учебных заведений в стране, где простолюдин мог начать изучать боевую магию. Но для этого нужно было сдать весьма сложный экзамен, доказывающий, что претендент обладает достаточным талантом и знаниями, чтобы получить хотя бы низший аристократический титул шевалье. Завулин Зарницкий поступил в академию, войдя в десятку лучших абитуриентов. Более того, его признали гением поколения. Вот только за этими красивыми словами стояла неприглядная правда. Правда была такова, что Завулин был весьма посредственным магом, зато он был гениальным подхалимом. А еще, его родители потратили целое состояние на взятки, чтобы их сыночку дали титул гения и гарантировали бесплатное обучение. Но даже так они не прогадали, потому что за 5 лет обучения в академии нужно было заплатить вдвое большую сумму. А так они, считай, сэкономили 25 тысяч золотых. Стоимость обучения на каждом курсе академии составляла 10 тысяч золотых червонцев. Завулин был всего лишь зеленым подростком, но даже его знаний хватало, чтобы понять, что империя Диус прогнила до основания. Когда-то давно ее основал великий маг Дариус Диус I, который поставил во главу угла личную силу магов. Каждый аристократ должен был подтверждать свое право носить титул достаточным уровнем магической силы. И каждый простолюдин имел возможность начать обучаться магии и встать вровень с главами сильнейших родов, если такова была его сила. Но за прошедшие 1500 лет система прогнила, и древние аристократические роды цепко держались за власть, сообща уничтожая всех выскочек, угрожающих сложившемуся балансу сил. Что касается императорского рода, то он был скорее данью традициям. Плюс они держались за счет тайных знаний, доступ к которым был ограничен кровным родством с основателем империи. На удивление, за прошедшее время кровь первого императора не распространилась по всей стране, а сохранялась лишь в нескольких ветвях императорского рода. Всех бастардов, если они появлялись, обнаруживали еще во младенчестве или убивали, или принимали обратно в род. Поняв, что я погрузился в какие-то неважные для меня темы, я сосредоточился на настоящем. Нужно проверить работу тела, а потом идти знакомиться с новой семьей, играя роль их любимого сыночка подхалима. Кстати, кроме родителей у меня теперь была и младшая сестра. Она была младше меня на 2 года и для любящих родителей являлась запасным вариантом. Если мне не удастся стать жополизом какого-нибудь герцога, то ее выдадут замуж за барона или виконта, тем самым обеспечив родителям возможность безбедно жить в доме зятя. Поднявшись с кровати, я осмотрел себя в зеркале и признал вид подходящим для ужина в семейном кругу. Хотя ярко-желтые, почти золотистые волосы у меня на голове на несколько секунд ввели меня в ступор. Время было уже позднее, и Лина Зорницкая, как звали мою сестру, скоро должна была вернуться из школы танцев. Выйдя из комнаты, я спустился по лестнице на первый этаж двухъярусной квартиры, которую родители Завулина смогли купить в богатом квартале. Среди наших соседей были даже аристократы. Отец был главным инженером на одном из заводов рода Загребских, а мать была гувернанткой, обучающей детей наследных аристократов всем необходимым в приличном обществе знаниям. Лину тоже воспитывала и обучала она, держа девушку в ежовых рукавицах. «Добрый вечер», — поприветствовал я мать своего нового тела. Она как раз возилась на кухне, заканчивая с готовкой ужина. «Спасибо, Завулин. Наконец-то я вижу у тебя выправку истинного аристократа», — улыбнулась она, глядя на то, как я величественно спускаюсь по последним ступеням лестницы и захожу в столовую, совмещенную с кухней. «Это так на тебя поступление в академию влияет? Подумать только, завтра первый учебный день. Ты должен оставить благоприятное впечатление о себе в глазах одноклассников. Садись за стол, ужин будет через 5 минут. «Спасибо», — кивнул я, все так же величественно проходя и усаживаясь на стул. «Собственно, я все в своей жизни делал спокойно, плавно и величественно. Мое положение старейшины в демонической секте Алой Зари требовало создания вокруг меня образа высшего существа, неуязвимого и непостижимого культиватора, что замер лишь в одном шаге от становления богом. У меня было больше 200 лет на тренировке. Я даже в туалете на унитазе сидел с каменным лицом и осанкой небесного императора на троне. Ци позволяла презреть ограничения плоти, частично переводя управление физическим телом на уровень духовного тела. И сейчас я действовал по многовековой привычке. Что интересно, в этом теле была своя система циркуляции Ци, которую тут называли магическим телом. И сейчас я неосознанно использовал местную магическую энергию, чтобы контролировать подсознательные рефлексы тела. Я не горбился, не чесался, мое лицо было одухотворенным и спокойным. Я не стремился сесть поудобнее, а вместо этого изображал ожившую статую. Без Ци все это было бы подобно пытке. А так я ощущал себя высшим существом, состоящим из божественной Ци, которая управляла телом словно марионеткой. Стоило мне утвердиться на стуле, как входная дверь в квартиру открылась, и через нее прошла моя сестра. «Привет, мам!» — крикнула она из коридора. «Завулин, что это с тобой?» — удивилась она после того, как переобулась и прошла на кухню, наконец-то увидев меня. «Ничего особенного, Лина!» — чуть улыбнулся я. «Просто ты видишь гения поколения, который завтра отправится покорять Императорскую Академию Магии. Ой, не смеши, нашелся тут гений, Лина!» — раздался строгий голос Фрии Зорницкой. «Веди себя как подобает истинной леди». «Да, ваша милость». «Как скажете, ваша милость», — ответила девушка безэмоциональным голосом куклы. Мать строго посмотрела на нее и обернулась к плите. «Твой брат готовится к самому важному дню в его жизни. Начала она лекцию. Он должен произвести благоприятное впечатление на учеников Академии из Великих Родов. Нельзя произвести первое впечатление дважды, а звание гения поколения должно подтвердить его образ. Признание его заслуг со стороны руководства Академии – это важный фактор, а потому не стоит забывать упоминать об этом. Какой смысл иметь столь громкий титул и не напоминать об этом окружающим каждую минуту? Да, искусству правильно лизать задницу и пускать пыль в глаза мой предшественник учился у матери. Что касается громкого титула, то это был титул, выданный руководством Академии, и он не имел никакого значения нигде, кроме как на территории Академии. Хвастаться им тоже имело смысл только перед одноклассниками. Но даже так, подобный титул имелся лишь у одного человека из почти 1000 поступивших на первый курс, и Завулин гордился им так, будто этот титул был выдан ему самим императором. Я с интересом рассматривал своих новых родственников, уже заранее составляя в уме тексты некрологов для них. Нет, я не собирался убивать их, но и беспокоиться об их безопасности тоже не планировал. Все, что я мог им предложить, это что я отомщу за их смерть со всей силой и изобретательностью демонического культиватора 7-й ступени. В моей секте Алой Зари никто не смел даже косо глянуть на меня, ну, кроме проклятого Либая, а все из-за того, что любое неуважение ко мне каралось ужасной и мучительной смертью. Зачастую умирали не только те, к кто решил пойти против меня, но и все их родственники до седьмого колена. Из-за этого люди готовы были сами удавить своих ближайших родственников, знакомых или соседей, если у них появлялась хоть тень подозрения, что человек мог замышлять что-то против меня. Я был гневливым божеством, которому поклонялись все люди вокруг. И только из-за того, что я не хотел повредить тело Либая, этот выскочка мог открыто выражать мне свое презрение. Это дало людям ложную надежду, что я боюсь его, что и привело меня к падению. Но это еще не конец. Я вернусь и покараю всех тех, кто посмел пойти против меня. Все они умрут в диких корчах, оглашая окрестности своими предсмертными воплями. Не зря ведь я был демоническим культиватором, а половина запретных техник крови, принадлежащих секте Алой Зари, была придумана именно мной. Одно мое имя заставляло людей трепетать в ужасе, и оно еще прогремит по всей Поднебесной. Я отвлекся от планов вселенской мести и переключился на курицу с рисом. Еда в этом мире была довольно странной, но Завулин к ней привык. Для меня жареная курица и вареный рис тоже были вполне привычными блюдами. Особенно, первую сотню лет моей жизни, когда я еще был обычным культиватором на побегушках у Лаумо. «Мама, благодарю за сытный ужин», — степенно кивнул я, закончив с ужином. «Я, пожалуй, отправлюсь в свою комнату. Надо подготовиться к завтрашнему дню. Лина, спокойной ночи». «Спокойной ночи, братец», — кивнула девушка, едва удержавшись от того, чтобы высказать мне что-нибудь ехидное. «Желаю удачи гению поколения во владении боевой магией». Жизнь Лины была настолько загружена подготовкой к будущей жизни в качестве жены аристократа, что отвести душу она могла, только обмениваясь уничижительными репликами с братом. А ее любимой темой был тот факт, что способности к магии у нее были сильнее, чем у Завулина. Увы, ей не грозило поступление в Академию магии, потому что денег для этого у семьи уже не было. А вообще, в этом мире женщины вполне могли занимать место главы рода. Особенно, если женщина была гораздо сильнее своего мужа или отца. Бывало и такое. Хотя наличие магической силы не всегда сопровождалось наличием достаточного количества мозгов в голове. Я поднялся к себе в комнату, проверил портфель, в котором лежали уже подготовленные учебники, и погрузился в медитацию, чтобы ускорить свою синхронизацию с телом. Через час я достал сборник правил и указов Академии магии и начал изучать его содержимое, не забывая гонять потоки магии по телу. Завтра у меня первый день в обществе потомственных аристократов, который я проведу, будучи почти что одним из них. А потому, мне нужно было знать, насколько далеко я могу зайти, действуя согласно наработанным за сотни лет привычкам. С моей точки зрения, все эти аристократы ничем не отличались от безродных крестьян. Все они были бездарями первой ступени культивации. И хотя на данный момент я сам являлся таким же бездарем из-за запечатанного ядра ци, я не собирался унижаться перед этими животными. Уже завтра начнется мое восхождение по пути величия. Совсем скоро я стану правителем этого мира, и никто не посмеет встать у меня на пути. С этими мыслями я и уснул, все так же продолжая усиливать и развивать свое тело, используя методики, наработанные за миллионы лет существования культиваторов в моем мире. Вскоре этот мир содрогнется от поступи истинного владыки. 03. Гений поколения. Ранним утром понедельника, едва продрав глаза, я сразу занялся снятием первого слоя блокировки со своего ядра ци, и уже через 15 минут мог использовать свою духовную силу для сканирования окружающего мира. Прежде всего я изучил местную магическую энергию, в которой признал ци с каким-то странным атрибутом. Эта энергия буквально наполняла все пространство вокруг, но я не ощущал ни малейших признаков существования потоков ци, которые должны были пронизывать всю поверхность планеты. Это было странно, но пока несущественно. Вторым шагом я изучил свое тело и чуть не прослезился от восторга. Да, это оно, тело идеального культиватора. Оно было ничем не хуже, чем тело Либая. Сейчас нужно было распрямить внутренние каналы ци в теле и синхронизировать движение энергии в них. А дальше останется только постепенно напитать тело концентрированной ци культиватора, чтобы оно смогло выдержать мощные потоки ци, испускаемые моим ядром ци седьмой ступени. После этого я войду в полную силу, и никто в этом мире не сможет остановить меня, но всему свое время. Сейчас надо заняться каналами. В каком-то смысле отсутствие культивации у этого тела было благом, потому что я мог изначально структурировать свои духовные оболочки так, чтобы в будущем это позволило мне развиваться с невероятной скоростью. Сколько времени я потерял из-за того, что Лаумо вовремя не объяснил мне важность этого этапа культивации. Спустя час мне пришлось прекратить медитацию и начать готовиться к первому дню обучения в Императорской Академии Магии. Я всегда считал, что настоящий культиватор должен стремиться к знаниям, используя для собственного возвышения каждую крупицу мудрости предков. Завулин изучал бытовую магию в школе, но это были совсем крохи тех знаний, что вкладывали в учеников в академии. Так что мне было интересно своими глазами увидеть, чего смогли достичь культиваторы этого мира. Спустившись к завтраку, я застал в сборе всю семью. Мой отец Радомир Зарницкий уже сидел за столом, поглощая завтрак и параллельно изучая утреннюю газету. Это был своего рода ритуал счастливой семейной жизни. Завулин, как настроение? Готов идти покорять академию? Обратился ко мне отец. Да, отец, сегодня я покажу всем, что скоро род Зарницких будет блистать на всю империю. Подтвердил я тайные желания своего предка. В отличие от матери, отец желал видеть своего сына не бесхребетным лизоблюдом, а властным главой могущественного рода. Именно таким я и планировал быть в стенах академии. Садись завтракать, блистающий ты мой, улыбнулась мать. Тебе нельзя опаздывать. Такси будет ждать тебя у подъезда через полчаса. Удачи, братик. Выскочила из-за стола сестра и побежала в коридор обуваться. Тебе тоже, сестричка, кивнул я. Покажи зазнайкам из своего класса, кто тут самая ядовитая змея. Девушка весело расхохоталась и убежала, хлопнув дверью. Мать лишь неодобрительно покачала головой, но не стала ничего говорить. Утро в семейном кругу дало мне почувствовать себя обычным крестьянином. У меня не было семьи почти 400 лет, с того самого дня, как Лаумо подхватил меня за шкирку и унес в небеса, как коршун уносит зазевавшегося ягненка. Но все хорошо в меру. Не стоит забывать, что я не сопливый подросток, а древний демонический культиватор, для которого жизнь любого человека значит не больше, чем жизнь комара. Позавтракав, я оделся в форму академии, собрал учебники, выданные в библиотеке академии, нацепил на лацкан пиджака значок ученика академии и пошел искать такси, которое уже должно было ожидать меня. Тут сюрпризов не случилось, и за полчаса до начала занятий я уже входил в ворота академии, с интересом вертя головой по сторонам. Хотя, конечно же, для окружающих это выглядело немного иначе, потому что передвигался и осматривался я с важностью и степенностью старейшины демонической секты. Прошу предъявить значок ученика академии. Подошел ко мне один из охранников, стоявших возле входа. Я посмотрел на него как на говно, неожиданно всплывшее в пруду с карпами, и тот поспешил заметить значок, сверкающий золотом у меня на груди. Это была не просто блестящая штучка, а серьезный магический артефакт, в том числе содержащий системы распознавания ауры владельца и связи с ядром охранной системы Академии. Даже на мой взгляд это изделие было достойно похвалы за сложность внутренней структуры ЦИ и качество изготовления. Скользнув мимо смутившегося охранника, я медленно пошел к главному корпусу Академии, попутно с удовольствием отмечая, что золотом сверкал только мой значок, а все окружающие довольствовались банальным серебром. Самые глазастые замечали это различие и слегка кланялись мне или смотрели во след, обсуждая мою личность с соседями. Народу кругом толпилось порядочно. Завулин знал, что в этом году в академию поступило чуть меньше 1000 человек. По сути, все корпуса академии, что я видел вокруг, были предназначены для обучения исключительно учеников первого курса. На следующий год мы будем учиться в другом отделении академии, предназначенном для второкурсников. Подобное разделение исключало контакты между студентами разных курсов, что в свою очередь повышало их выживаемость. Задачей академии было стравливать между собой примерно равных по силе соперников. А ситуация, когда один пятикурсник гнобил 200 первокурсников, вовсе не улучшала общую успеваемость. Я неторопливо прогуливался по аллее, ведущей от главных ворот к главному корпусу. Погода стояла прекрасная, и, как и я, многие ученики посчитали, что нет смысла ждать начала уроков в темных классах. Но тут мое степенное шествие было нарушено появлением немного знакомого мне субъекта. Завулин, привет, выскочил из толпы улыбчивый парень с лицом наивного крестьянина-правдоруба. Ты знал, что мы с тобой в одном классе будем учиться? Знал, конечно, степенно кивнул я. И доброе утро, Джорах. Ух ты, золотой значок, а я-то думал, что это у тебя так сверкает на всю округу. Пред тобой стоит гений поколения, вошедший в десятку лучших учеников первого курса. Горделиво ответил я, слегка повышая голос. Окружающие услышали меня и начали незаметно подходить поближе, чтобы погреть уши. Гений поколения, не разочаровал меня собеседник. Это как, администрация академии посчитала, что мои способности к магии превышают способности всех других учеников за последние 10 лет. Поэтому они решили наградить меня титулом гения поколения и вручить этот золотой значок. Говоря эти слова, я распространял вокруг себя давящую ауру превосходства, заставляющую людей преклоняться предо мной. Это была простенькая техника влияния на сознание окружающих. Но несмотря на всю свою простоту, мало кто мог сопротивляться ей, даже находясь на 7-й ступени культивации ЦИ. Весь фокус заключался в том, что сила воздействия была слишком слабой, чтобы ее могла ощутить любая защита разума. Но в сочетании с правильным поведением и словами мой образ намертво отпечатывался в сознании окружающих. Они сами начинали считать меня особенным, великим и одухотворенным. А дальше лишь следовало подкреплять это первое впечатление последующей демонстрацией моих величия и мудрости. Пройдет совсем немного времени, и каждый ученик Академии будет считать меня высшим существом, стоящим на ступень выше окружающих. Круто, оценил мой изящный перл Джорах, а я всего лишь вошел в первую сотню рейтинга. Скромно похвастался он, кидая взгляд на окружающих нас слушателей. Пойдем в класс, предложил он. Я слышал, что планировка этажей главного корпуса Академии настолько запутанная, что некоторые из учеников умудряются опаздывать на первый урок на полчаса. Что ж, можно слегка ускориться. Благостно кивнул я, после чего слегка ускорился. На самую малость, кто-то невнимательный и вовсе не смог бы определить, что скорость моего движения увеличилась. Но Джорах не стал меня торопить, а пошел рядом, чуть позади, демонстрируя всем желающим, что является другом гения поколения с золотым значком. Открытое и искреннее поведение обычного простолюдина и его наивная улыбка не вводили меня в заблуждение. Завулин познакомился с Джарахом Свитновым во время проведения экзаменов. Тот изо всех сил старался изображать из себя простофилю и кристально честного человека, но я знал, что как раз именно такие люди являются коварными манипуляторами, стремящимися загребать жар чужими руками. Это показное дружелюбие было лишь способом присосаться к жертве и ехать дальше на ее горбу, попутно загребая себе всю выгоду от подобной дружбы. В свое время я разоблачил немало подобных упырей, но с другой стороны, стоит упомянуть, что как раз из таких личностей и получаются отличные последователи. Нужно только повязать их компроматом, шантажом и рабской печатью на лбу. Вот тогда они отлично исполняют свою роль прихлебателей и помощников, попутно всеми силами обеляя не только свой образ, но и мой. Но прежде чем предлагать этому Свитнову свое покровительство, следует убедиться, что тот достаточно умен для этого. А пока можно позволить ему находиться рядом, следя за его и своими действиями. Главное не начать помогать ему хоть в чем-то, потому что подобное поведение упыри сразу воспринимают как слабость. Мы проследовали до входа в главный корпус Академии, где я сначала нашел свое имя в списках учащихся, уточнил номер своего класса, и наконец глянул расписание и выяснил номер аудитории, где будет проходить первый урок. Следующей остановкой была схема внутренних помещений Академии, вывешенная чуть в стороне, так что далеко не все обращали на нее внимание. Я сам не раз устраивал подобную западню своим ученикам, отправляя их в лабиринт с ловушками, у входа в который находилась подробная карта лабиринта. Вот только далеко не все обращали внимание на мятый клочок бумаги, придавленный камнем в стороне от входа. Большинству казалось куда более важным как можно быстрее прорваться внутрь лабиринта, собрать на грудь как можно больше ловушек, а потом тихо загнуться в уголке от какого-нибудь заковыристого проклятия. Я зашел в класс за пару минут до начала урока. Помещение было рассчитано на 50 учеников и было заполнено меньше чем на треть. Кто-то уже сидел за партами, разложив перед собой книги и тетради. Другие стояли в проходах, переговариваясь друг с другом и наблюдая за одноклассниками. А кто-то решил устроить скандал с мордобоем, едва только зайдя в класс. «Прочь с дороги, смерть!» – выкрикнул высокий парень с вьющимися волосами, толкая низкого и хилого одноклассника, в котором по поведению сразу можно было опознать простолюдина. Жертва хулигана чуть не грохнулась на пол, но смогла удержаться на ногах, зацепившись за парту. Глаза простолюдина бегали из стороны в сторону, ища поддержки в противостоянии с аристократом. Но никто не спешил помогать ему. Народ лишь скалился, глядя на это представление, за то, что ты встал у меня на пути. Начал что-то выговаривать хулиган, но тут его речь была прервана самым бесцеремонным образом. «Отвали, бездарь!» Толкнул я в сторону хулигана, стоящего как раз на моем пути. Тот не удержался на ногах и с испуганным криком полетел прочь, освобождая мне путь. «Спасибо за пома!» Попытался поклониться мне простолюдин, но полетел следом за своим обидчиком. «Тебе же сказали не стоять на пути. Сложно шаг в сторону сделать», — отшил я его. Свернув в проход между рядами парт, я выбрал место в центре класса. Некоторые предпочитали садиться ближе к стенам или на галерке, но я наоборот должен был привлекать внимание, так что меня должно было быть видно из любой точки класса. «Ты, да как ты посмел?» Наконец-то смог отковырять себя от пола хулиган. «Ты знаешь, что я с тобой сделаю. Кажется, в класс муха залетела». Пожаловался я окружающим. «Слышите, как жужжит?» Народ принял шутку и по всему классу раздались смешки. «Да ты!» — взвился хулиган. Но тут в класс зашел преподаватель, и вся напускная смелость горлопана тут же улетучилась. Пожилой мужчина посмотрел на крикуна как на вошь, и тот предпочел ретироваться, предварительно злобно зыркнув на меня. А еще через несколько секунд в дверь повалила целая толпа учеников, в которых можно было признать самую аристократическую элиту нашего класса. Было видно, что они прошли школу этикета, благодаря которой один их вид говорил окружающим, что они боги, а все вокруг говно, хотя до моего уровня им было еще далеко. Ученики расселись за парты, и прозвенел звонок. Учитель тут же представился и заявил, что будет куратором нашего класса. Темой же первого урока будут правила академии, указы директора академии и распоряжения завуча академии. Я уже изучал этот вопрос самостоятельно как раз вчера вечером, но тут было более подробное и понятное изложение этого материала. Суть была в том, что академия была государством внутри государства, и на ее территории учащиеся подчинялись не законам империи Диус, а правилам академии. И первым правилом было то, что титулы и фамилии учеников и их родственников не имели здесь никакого значения. В императорской академии значение имел только рейтинг личной силы ученика. Именно он давал различные привилегии и преимущества. В течение первого месяца после начала занятий рейтинг определялся по результатам вступительных экзаменов. Потом проводился первый экзамен, по результатам которого выстраивался новый рейтинг учеников. Более того, после этого всех учащихся разделяли на три ранга – золотой, серебряный и деревянный. Золотые ученики были избранными, их окружала серебряная свита, а деревяшки вообще учились отдельно и считались чем-то вроде жертвенного мяса, которое не жалко, и время на которых никто тратить не собирался. Впоследствии новые экзамены проводились каждые три месяца. После проведения заключительных экзаменов в конце года на следующий курс переводились только ученики, занявшие первые 800 мест в рейтинге, а всех остальных в обязательном порядке подряжали служить в армии, так как никто не собирался отпускать в свободный полет магов, которые научились боевым заклинаниям, но при этом не смогли получить даже самый низкий аристократический титул шевалье. Меня в этом порядке все устраивало, особенно с учетом того, что мой титул гения поколения возносил меня на первое место в рейтинге. В то время как все остальные ученики сейчас были серебром, я уже был золотом. Помимо главных правил, изданных императором, были еще разного рода распоряжения директора академии и его заместителя, которые регулировали правила поведения и общения между учениками и преподавательским составом. Еще одним важным моментом было требование постоянно носить с собой значок ученика академии, который при необходимости мог выступать средством вызова помощи, если кто-то из учеников академии пытался выяснять отношения за пределами арены для дуэлей. Стоило прозвенеть звонку, как преподаватель завершил лекцию, еще раз напомнил всем о необходимости соблюдать все правила академии, после чего вышел из класса. Не успела дверь захлопнуться, как вскочил униженный мной аристократ. «Я Михей Нуриш, вызываю тебя на дуэль, назовись», — указал он на меня рукой. Я посмотрел на скандалиста своим фирменным взглядом божества, увидевшего кучку говна прямо перед собой, и встал из-за стола. «Я Завулин Зарницкий, и тебе следует с уважением обращаться ко мне, бездарь. Пропасть между уровнями нашей магической силы такова, что ты должен на коленях умолять меня согласиться на дуэль с тобой. Но у меня сегодня хорошее настроение, так что я окажу милость убогому и соглашусь на дуэль до смерти. Сегодня после уроков один из нас умрет, и конечно же это будешь ты. Так что, «Ты все еще хочешь вызвать меня на дуэль?» Я смерил опешившего хулигана презрительным взглядом и замер, всем своим видом требуя ответа. Правила Академии требовали решать все конфликты в дуэлях, и дуэль до смерти была одним из разрешенных вариантов. Главное было проводить ее на специальной арене под наблюдением распорядителя боев и его помощника. Иногда дуэли назначали по записи на конкретное время, так как администрация Академии не могла дежурить на арене круглые сутки. «Дуэль до смерти», – проблеял внезапно ощутивший себя жертвой аристократ. «Именно. Какой смысл устраивать потешные бои до первой крови или вообще до пропуска первого удара? Я принимаю вызовы только на дуэли до смерти. Так что, ты согласен? Или зассал? Легко быть смелым, когда тебе ничего угрожает. Ты поплатишься за это», – выкрикнул Михей, после чего схватил свою сумку и свалил из класса вперед своего визга. «Ха-ха, зассал», – победно усмехнулся я, – «а еще выставлял себя аристократом. Не каждый согласится рискнуть своей жизнью из-за легкого оскорбления», – подал голос парень с соседней парты. «Яна Аргринус», – представился он. Я смерил его высокомерным взглядом и представился в ответ. «Завулин Зарницкий». И дело было не в глубине оскорбления. Просто он бездарь, чудом попавший в наш класс. Даже тот простолюдин сильнее его. Уверен, что даже обычный крестьянин выиграл бы у этого Нуриша дуэль. Поэтому он и зассал, что заранее был уверен в своем проигрыше. Ладно, чего я тут лю обсуждать. Идем на следующий урок. Народ в классе согласился со мной и потянулся к выходу. Пока я шел по коридорам, пытаясь вспомнить, как добраться до следующего класса, рядом со мной пристроился Джорах. «Завулин, думаю, тебе стоит быть осторожнее. Этот Нуриш выглядит человеком, способным устроить ловушку и отомстить бесчестным способом», — выдал он обеспокоенным голосом. «Джорах, не лезь, куда не просит. Это твоя показная забота, лишь способ заставить меня сомневаться в своих решениях. Мне не нужны друзья, которые пытаются ослабить меня и сделать зависимым от своего мнения. Что и извини, я не хотел», — принялся оправдываться лицемер. «Я всего лишь хотел помочь». Я на эти слова лишь презрительно усмехнулся и ускорил шаг. Упырь отстал, а я увидел впереди контур красивого женского тела и поспешил к нему. Это была одна из моих одноклассниц, и я хотел проверить, насколько она окажется стойкой к предложению закрутить бурный роман в ближайшей подсобке. 04. Порвать. «Привет, меня зовут Завулин Зарницкий. А как твое имя?» «А прекрасная дева», — обратился я к эффектной девушке, чей бюст, казалось, выпрыгивал из блузки, рискуя разорвать ее в клочья при неосторожном движении. И это были не дойки, а настоящая упругая грудь, задорно подскакивающая при каждом шаге. Девушка смерила меня внимательным взглядом и чуть улыбнулась. «Я Азура Раскатная», — представилась она. «Как ты относишься к любви без обязательств в ближайшем свободном классе?» — поинтересовался я, сразу переходя к делу. На этот раз направленный на меня взгляд был более изучающим, и я видел за ним раздумья над заданным вопросом. Это был хороший знак. За время своего ученичества на низких ступенях культивации я подобным образом соблазнил немало дев, что внешне казались неприступными царевнами, а внутри ждали, когда же кто-то схватит их и устроит дикую оргию на 3 дня с бесконечными оргазмами. А войдя во вкус, они уже ничего не ждали, а сами хватали меня за член и тащили в келью, где предавались неописуемому разврату. Весьма неожиданное предложение, — призналась девушка, строя глазки и загадочно улыбаясь. Вот только ее взгляд оставался холоден, да и следов возбуждения я не замечал. Но это еще ничего не значило. Если она девственница, то просто не понимает, о чем идет речь. Почему же неожиданное? Уверен, большая часть парней из нашего класса при взгляде на тебя думает, как замечательно было бы устроить с тобой 3-дневную оргию с непрерывным сексом. А вот сейчас девушка слегка зарделась и отвела взгляд. Не знаю, о чем думают красивые девушки вроде тебя, глядя на парней, но все парни при взгляде на тебя думают только о сексе, уверяю. А как насчет того, чтобы подумать о последствиях секса? — поинтересовалась Азура. Это слишком скучная тема, чтобы глубоко в нее погружаться, — отмахнулся я. Магия позволяет с легкостью избавиться от всех нежелательных последствий, оставив только желательные. Например, можно использовать специальное заклинание, чтобы запомнить божественный вид обнаженной девушки. И каждый раз, когда я буду видеть тебя в реальности, в голове будет всплывать образ из воспоминаний. На этот раз Азура покраснела по-настоящему. Мы подошли к дверям нужного класса, и стало понятно, что больше времени на праздные разговоры у нас нет. Предлагаю встретиться сегодня после занятия и более подробно обсудить этот вопрос. Форсировал я переговоры. Я подумаю над этим предложением. Величественно кивнула уже спокойная девушка, после чего скрылась от меня за дверями класса. А там она скользнула за парту у окна и принялась сосредоточенно перекладывать книги и тетради, делая вид, что я ее совсем не интересую. Довольно ухмыльнувшись, я тоже занял место за партой в центре класса и принялся вспоминать, что сейчас будет за предмет. Память подсказала, что темой урока будут правила сплетения потоков магической энергии в заклинаниях. Подобного рода знания были крайне важными для всех культиваторов, так что я сосредоточился на теме урока. Возможно, удастся узнать что-то новое. Когда прозвенел звонок, знаменующий окончание урока, я с трудом отвлекся от размышлений по теме урока и переключился на свою одноклассницу, которая как раз собрала свои вещи и была готова уходить. «Прелестная Азура, вы уже решились приобрести незабываемый опыт близкого общения со мной?» Подкатил я к ней, преграждая путь. «Еще нет», — ответила она, проскальзывая мимо меня и ненамеренно скользя кончиками своей груди по моему торсу. «Или же это было вполне осознанное действие? Как же так, прекрасная богиня? Вы многое теряете». Бросился я вслед за ней. Девушка стремительно проскользнула через дверь, а когда я попытался последовать за ней, то столкнулся с парнем высокомерного вида. Я смерил его презрительным взглядом и получил в ответ не менее презрительное отношение. Вот только я не ограничился лишь взглядами, а попер вперед, выталкивая нахала из класса. Я уже было собрался продолжить погоню за девушкой, чтобы дожать ее, но тут мне в спину выкрикнули слова: «Вызываю тебя на дуэль. Я, Тизей Грозов, не позволю какому-то простолюдину относиться ко мне с пренебрежением». Резко остановившись, я развернулся и с широкой улыбкой пошел прямо на группу учеников, столпившихся за спиной своего предводителя. «Ты кем себя возомнил, бездарь?» — ласково поинтересовался я. «Видишь вот этот значок?» — указал я на золотой значок гения поколения. «Его золотой цвет означает, что ты находишься ниже меня по рангу и должен ползать у меня в ногах. Я Завулин Зарницкий, гений поколения, лучший ученик Академии. И ты смеешь неуважительно обращаться ко мне? Это я вызываю тебя на дуэль до смерти. Сегодня после уроков. Думаю, в загробном мире у тебя будет достаточно времени, чтобы осознать свою ошибку». Я остановился в трех шагах от Грозова и смерил его презрительным взглядом. «Или ты боишься поставить свою жизнь на кон?» — продолжил я наезд. «Как же тогда твоя честь, которая вроде как пострадала от столкновения со мной? Или все это были слова труса? Дуэль до смерти. Сегодня же!» — припечатал я. Челюсти Грозова сжались, и он уставился на меня гневным взглядом. Вот только наш разговор шел на повышенных тонах, и кругом стали скапливаться свидетели, жадные до скандальных слухов. А ведь Тизей Грозов был не просто еще одним аристократом. Он был сыном герцога Грозова. Если пойдут слухи о том, что он проглотил оскорбление от простолюдина, его репутация рухнет в пропасть. И всем будет плевать, что на территории Академии титулы и фамилии значения не имеют. Честь и сила были основным достоянием аристократов. Если все узнают, что наследник семьи Грозовых испугался дуэли с простолюдином, то его до конца жизни будут этим попрекать. «Хорошо, я согласен», — нахмурился Тизей, — «но я выставлю против тебя замену». «Замену? Ха-ха», — рассмеялся я, улыбаясь еще шире. «То есть ты струсил, испугался выйти лично и решил откупиться смертью своего вассала?» «Я наследник герцога Грозова», — вспылил мой оппонент. «Я не имею права рисковать жизнью в случайных дуэлях». «Ладно, отговорка у тебя есть. Вот только если ты выставляешь замену, то должен выставить и компенсацию за это. Ведь я буду рисковать жизнью, а ты не рискуешь ничем. Если я убью твоего бритера, то ты даже денег не потеряешь, потому что платить будет некому. Согласно правилам Академии, ты должен выставить залог в золоте, который я получу в случае победы. 1000 золотых червонцев. И это я еще беру по минимуму с учетом того, что вряд ли у тебя найдется нужная сумма денег для полноценного залога. Ведь дуэль должна состояться сегодня после 4-го урока. Если же ты и твоя замена не явитесь на нее, то это будет означать позорное бегство. И пусть все присутствующие будут свидетелями нашего соглашения». «Согласен с условиями дуэли?» — Грозов набычился, но сказать ему было нечего, потому что я был полностью прав. «Согласен», — выдавил он из себя. «Ну вот и отлично. Увидимся на арене». Я развернулся и вальяжно пошагал прочь, насвистывая веселую мелодию. А вот свидетели нашего разговора бросились в рассыпную, чтобы успеть донести невероятную новость до как можно большего количества людей. Простолюдин вызвал наследника герцога на дуэль до смерти, и это в первый же день учебы. А еще, простолюдин оказался каким-то гением с золотым значком. В общем, народ просто распирал от желания поделиться столь важными новостями, а меня распирало от гордости за удачно проведенную аферу. Осталось только пафосно порвать на куски противника, и никто в академии больше не посмеет смотреть на меня с пренебрежением. Я стану императором первого курса. Не бог весть какое достижение, но нужно же с чего-то начинать. Пока я восстанавливаю свой уровень культивации, буду развлекаться битвами с детишками в песочнице. Задержка из-за вызова на дуэль не дала мне времени на то, чтобы продолжить флирт с Азурой. А сразу после окончания третьего урока в класс вломился мускулистый парень, который немедленно направился ко мне. «Я Роман Белозерский, вызываю тебя за Вулина Зарницкого на дуэль до смерти», — пафосно провозгласил он на весь класс. Народ тут же замер и принялся шушукаться. «Ты вообще кто такой и откуда вылез?» — деликатно поинтересовался я. «Тебя Тизей Грозов прислал в качестве своей замены? Если нет, то ты будешь вторым в очереди. У меня уже назначена дуэль до смерти на сегодня». Народ зашушукался в два раза интенсивнее. «Я это...» — внезапно растерял весь свой энтузиазм бритер. «А-а-а, понятно», — протянул я. «Ты думал, что если вызовешь меня на дуэль от своего имени, то твоему сюзерену не придется опускаться до дуэли со мной? Вот только если я убью тебя, то в следующей дуэли убью и его. Он уже не сможет выставить никого на замену. А поскольку ты не объявил причины вызова на дуэль, то по правилам Академии это считается бритерством. А значит, ты должен выставить залог минимум в 1000 золотых, который я заберу в случае твоей смерти. Так что вам не удастся сэкономить в любом случае. Ну, что скажешь?» Пока я выговаривал всю эту речь, Роман краснел, бледнел и зеленел, осознавая свое ничтожество. Все его планы были совершенно очевидными, а подтверждались они проступающими на его лице эмоциями. Видимо, он согласился участвовать в дуэли, не понимая, с кем связался. Наверняка, Грозов напел ему на ухо, что выйдет он против простолюдина, который ни одного заклинания не знает. Вот он перья и распустил. «Я это... Тизей Грозов выбрал меня в качестве замены в дуэли до смерти», — выдавил из себя смертник. «Ну вот и отлично. Встретимся после следующего урока. И не забудьте про 1000 золотых наличными. Без залога Грозов будет вынужден выйти на арену лично. Все, свободен. Можешь идти», — милостиво кивнул я. Смертник помялся, а потом развернулся и стрелой вылетел из класса. Ученики опять принялись обсуждать мои слова. До начала урока еще не все успели узнать о моей дуэли, и сейчас они активно выражали свои эмоции, заодно пытаясь предсказать исход поединка. Некоторые даже подходили ко мне с вопросами или выражали свою поддержку. За всей этой суетой мне опять не удалось поговорить с Азурой, хотя девушка кидала на меня задумчивые взгляды. Четвертый урок был посвящен теме целительства. Занятие было обзорным, и большую его часть красивая молодая девушка рассказывала о том, каковы вообще возможности целителей и их пределы. И, по ее словам, выходило, что пределов у них вообще не было. Существовали заклинания, способные воскресить человека, умершего месяц назад, имея на руках всего лишь горстку его праха. Подобное было немыслимо в моем мире. Да, некоторые культиваторы демонстрировали чудеса выживаемости. Я сам был почти неубиваем. Но все-таки, если душа человека расставалась с телом дольше, чем на 10 минут, шансы на возвращение к жизни были ничтожными. А тут месяц. Конечно, подобные заклинания были доступны далеко не всем. В частности, воскрешение было прерогативой императорского рода. Но это уже детали. Если могут они, то смогу и я. А уж если учесть, что все эти чудеса совершают культиваторы первой ступени, то что смогу я, находясь на пике 7-й ступени. В конце занятия преподавательница начала отвечать на вопросы учеников, и ответы были весьма любопытными. «Скажите, а как целительство связано с некромантией?» — задал вопрос один из учеников. «Некромантией?» — презрительно фыркнула девушка. «Некромантов можно назвать целителями-недоучками. Чтобы заставить трупы двигаться, они используют технику боевой реанимации, которая позволяет быстро восстановить целостность организма воина, вернуть его душе управление телом и отправить в бой. После боя таких пациентов уже полностью исцеляют, восстанавливая энергетические оболочки. Но куда некромантам до такого? Они по сути взяли лишь самые простые техники целителей и использовали их для того, чтобы хватать души умерших и заставлять их управлять разлагающимися трупами. Да любой нормальный големостроитель может все то же самое, только вместо рассыпающихся трупов он использует усиленные стальные конструкции. За последнюю тысячу лет ни один некромант так и не смог ничего противопоставить боевым големам. Даже один голем в состоянии обратить в прах целую армию нежити. Так что просто забудьте про этих неудачников. Все некроманты – идиоты. Для меня подобная оценка искусства некромантии была довольно неожиданной. Впрочем, я еще не сталкивался с местными боевыми големами. Возможно, они смогли бы поставить на колени кланы некромантов и в моем мире. Естественно, если бы големов создавали нормальные культиваторы высших ступеней. А так, самый хилый зомби, поднятый культиватором седьмой ступени, мог уничтожить армию культиваторов четвертой ступени. Подобная оценка искусства некромантии заставила меня задать вопрос, касающийся моего любимого раздела искусства управления ЦИ. А как целительство связано с магией крови? Поинтересовался я. Учительница замерла на пару секунд, глядя на меня оценивающим взглядом. Вы задаете опасные вопросы, юноша. Магия крови повсеместно запрещена. В ней используется много заклинаний из целительства и химерологии плоти. Как правило, маги крови используют их на себе, чтобы стать неуязвимыми и почти бессмертными. Но причиной, по которой магия крови была запрещена, является использование крови в ритуалах жертвоприношения, в которых духом крови преподносится не просто кровь, а сама концепция жизненной силы жертвы. Если использовать свою кровь, то долго такой маг не протянет, так как просто исчерпает свое право на нахождение в мире живых. Если же использовать в качестве жертвы других магов, то так можно в кратчайшие сроки вырезать вообще всех одаренных. По сути, маги крови за каплю мнимого могущества продаются духом крови, становясь их рабами. И еще ни один маг крови не смог похвастаться тем, что самостоятельно познал закон мироздания, позволяющий привязывать концепцию жизненной силы человека к обычной физиологической жидкости организма. Если бы речь шла просто о крови, то целители могут создавать ее тоннами. Но в магии крови используется сама жизнь человека, а не его кровь. Подобный ответ меня впечатлил. Не знаю, что за духи крови тут существуют, но моя магия крови и вправду позволяет использовать чужую жизненную энергию для саморазрушения тела. И конечно же, я никогда не использовал свою жизненную энергию, так как каждое такое использование сокращает срок жизни. После окончания урока я направился к арене для дуэлей, которая находилась в отдельном здании. Многие из учеников тоже спешили туда, обгоняя степенно идущего меня. Я не торопился, давая возможность всем желающим увидеть свое пафосное появление на арене. К моменту, когда я добрался до внутренних помещений арены, там уже шли бои. Арена представляла собой крытый амфитеатр, в центре которого на большой арене устраивались бои между учениками. Здесь же проходили практические занятия по боевой магии. Арену могли разделить на несколько частей, чтобы позволить сражаться сразу нескольким парам. Именно это сейчас и происходило. Не я один решил выделиться в первый же день, устроив дуэль. Правда, дуэль до смерти духу хватило назначить только мне. Народ глазел на меня, наблюдая за тем, как я приближаюсь к ложе администрации академии, где сидел распорядитель боев. Там же меня ждал Итизей Грозов в сопровождении Романа Белозерского. Оба они были мрачными, зыркая из-под лобья на окружающих. Рядом толпилась группа поддержки Грозова, громко рассуждающая о том, как меня сегодня размажут по арене. «Деньги принес», — обратился я к Грозову с интонациями вымогателя. Рожу аристократа от моих слов сразу перекосило. Я бросил взгляд на солидный кошель, висящий на поясе Тизея, и направился в кабинет распорядителя боев. «Пошли тогда, согласуем условия дуэли». Я зашел в кабинет, широкое окно которого выходило прямо на арену. В нем за столом сидел подтянутый мужчина, а перед ним на вытяжку стояли два первокурсника. «Что у вас?» — хмуро посмотрел на меня маг, отвлекаясь от заполнения какого-то бланка. «Дуэль до смерти!» — пафосно провозгласил я. «Ясно. Подождите минуту». Мужчина закончил писать и приложил к бумаге ладонь правой руки. Стоило ему убрать ее, как я увидел проявившуюся на бумаге магическую печать. «Свободны!» — кивнул он парочке, и та поспешила покинуть помещение. «Кто с кем дуэль устраивает?» — поинтересовался распорядитель боев, рассматривая нашу троицу. Я Завулин Зарницкий вызвал на дуэль Тизея Грозова за неуважение ко мне как к гению поколения. Указал я на свой золотой значок. Он решил выставить замену в лице «Как там тебя зовут?» Не стал я опускаться до произнесения имени смертника. Роман Белозерский. Представился тот, скрипя зубами. Вот, согласован залог за замену в размере 1000 золотых червонцев. Понятно. Кивнул мужчина, осматривая нашу компанию. Примириться не желаете? Нет. Сразу отверг я это предложение. Грозов тоже отрицательно покачал головой. Условия дуэли, уточнил распорядитель, доставая новый бланк и начиная заполнять его. Стандартные. Без артефактов разрешается использовать физические атаки и магию. Огласил я свои условия. Раньше мы этого не обсуждали, но любые отклонения от стандарта в любом случае требовали моего согласия. У меня есть фамильный защитный амулет. Сразу подал голос Белозерский. Я имею право использовать его во время дуэли. Маг поднял на нас тяжелый взгляд, и бритер тут же начал паниковать. Это по законам империи ты имеешь право его использовать. А по правилам Академии для этого нужно согласие противника. Взгляды тут же сосредоточились на мне. Что за амулет? Покажи. Белозерский дрожащими руками вытащил из-за рубашки висящий на его шее амулет. Быстро просканировав его структуру, я обнаружил простейший защитный амулет, на который с непонятными целями накрутили что-то довольно сложное, но не способное выдержать сильный удар. Как обойти такую защиту я знал еще на третьей ступени культивации. Можешь использовать. Он тебе не поможет, усмехнулся я. Распорядитель боев тоже мельком глянул на амулет и вернулся к заполнению бланка. Предъявите залог, обратился он к Грозову. Тот снял тяжелый кошель с пояса и поставил его на стол. Мужчина развязал кошелек, полюбовался блеском золота и использовал какое-то заклинание, охватившее все содержимое кошелька. Ровно 1000 золотых червонцев, кивнул он. Залог останется у меня до конца боя. Я победно ухмыльнулся, глядя на хмурую парочку. Грозов положил руку на плечо своему вассалу и сжал ее, пытаясь поднять боевой дух смертника. А тот только сейчас понял, что совсем скоро его будут убивать. И, судя по моей нахальной улыбке, шансы на выживание у него были минимальные. «Все готово», — заявил маг, поставив печать на бланк. «Идем, сейчас освобожу арену и сразу начнете». Я еще раз улыбнулся, глядя в глаза смертнику, и направился на выход, а у Белозерского затряслись колени. Через 5 минут я стоял на арене, которую целиком выделили для проведения нашей дуэли. Мой противник стоял напротив меня метрах в 20, взирая на меня с мрачной решимостью в глазах. Уж не знаю, что ему нашептал на ухо Грозов, но парень был готов приложить все силы к тому, чтобы убить меня и заработать 1000 золотых. Стоимость найма озвучили праздные зрители, делящиеся свежими слухами.